Я ведь в гараже никому не говорил, что на филологический буду поступать. Засмеяли бы. В политехнический или там на химфак. Это да. Но на литературу. Детишек учить. А я, может, об этом и мечтаю. Детишек учить. Чтобы из них хорошие люди получались. Чтобы они сначала всякую травинку любили, а уже потом себя, если для себя время и место останется. Андрей раскатал хлебный мякиш и принялся лепить какую-то зверюшку. Я молчал, и картошка остыла на сковороде. Мне тоже не хотелось есть. Тамара вышла в коридор. Андрей придвинулся ко мне. «Уговорила меня Тамара в институт поступать. Перебьемся, мол, ничего с нами не случится. А я вон, когда школу закончил, перезабыл все. За учебники даже страшно браться было. Потом ничего, втянулся. Стал потихоньку разбираться. А у Витьки корь. А у Сашки фолликулярная ангина, а у Томки госэкзамены на носу, и в гараже новой резины без бутылки не получишь. Собралась при главном механике шайка жулья, обирают шоферов. Дашь в лапу, тебе и рейсы выгодны, и запчасти, и резина». Сколько мы крови попортили, пока их упекли куда следует. Днем заработаешься, вечером на собраниях набрешешься, ночью над книгами сидишь, поднимаешься на завтра, и мальчики кровавые в глазах, а баранку крутить — это, брат ты мой, не в канцелярии перышком поскрипывать. Впрочем, что это я перед тобой распинаюсь? Ты же эти штучки получше меня знаешь. Так что ни кисни, Сашка, не пропадем. 5 лет отышачим, зато людьми станем. Мне, конечно, легче, у меня Томка и голопузики. Ну да ничего, справишься и ты, перезимуем». Потом он встал, переоделся за дверцей шкафа. Тамара принесла ему из сеней промасленный комбинезон, ватник, тяжелые подкованные башмаки, и мы ушли. Я домой, а он на товарную станцию. Так я избавился от необходимости каждый день кидать шуфлем уголь в прожорливую печь, которая именовалась конспектированием. Андрей вел конспекты старательно, крупным разборчивым почерком. Только буквы у него почему-то клонились не вправо, а влево. Он оставил мне лишь один предмет — древнеславянский. Он просто переваривать не мог древнеславянский, не то что записывать. Но по сравнению с тем, что мне приходилось делать раньше, это были семечки. Мы с Андреем сидели за вторым столом, позади Лиды Раковой и Кости Малышева. Однажды я не успел за Серафимой Митрофановной записать какое-то правило и потянулся вперед, чтобы переписать у Лиды. Она так старательно скрипела пером, я был просто убежден, что она записывает каждое слово. Но вместо строгой славянской вязи я увидел 2 страницы чертиков с такими тоскливыми, такими унылыми мордами, что меня смех разобрал. Лида оторвалась от тетради и повернулась ко мне. «Не могу», — горестно шепнула она. «Понимаешь, не могу. Лучше уж двойку получить. Ты не смейся, Сашка. У меня от Юса большого головокружение начинается, от Юса малого нервный тик. Не буду я писать, хоть вы меня 100 раз на комсомольском собрании разбирайте. Андрей вон какой здоровый, и то не пишет, а кроссворд разгадывает. «Ну и не пиши», — усмехнулся я. «У меня хороший конспект. Хочешь, я тебе к зачету дам?» «Правда?» — я пожал плечами. Тогда Лида вскочила и чмок меня в нос от радости. А Серафима Митрофановна нас обоих в коридор. «Целуйтесь там, сколько влезет!» «Это я-то с Лидой!» «Смешно. Ни у кого не было такого конспекта по-древнеславянскому, как у меня. Даже у Зубрилы Вацлава Маневича такого не было. Весь наш курс сдавал по нему зачет. Собирались все вместе в аудитории и читали вслух. И Лида сдала зачет с первого захода, и я, и Андрей». И мне от этого было так радостно, что я даже забыл, как когда-то руки болели. 11. В честь окончания 4-го курса мы устроили вечеринку на квартире у Кости Малышева. У них большая квартира в центре, недалеко от старого костела, где киностудия документальных фильмов. В складчину со стипендии купили немного водки и сухого вина. Был магнитофон. Женщина плачет, а шарик улетел. Костя с Лидой танцевали. Андрей спорил с Инной Лаптевой о Верхарне и Евтушенко. Обычная студенческая вечеринка после тяжелой летней сессии. А потом я вышел на площадку покурить, и Лида вышла. Взяла у меня сигарету, размяла, глубоко затянулась. «А ты знаешь, Саша, я тебя люблю». Лестничная площадка была пустой иголкой. В углу валялся чей-то окурок. «Нет, 2 окурка. Один большой, другой маленький. На большом были следы помады. И лампочка под потолком горела ярко, слишком ярко. Ватт на 150 лампочка, если не на все 200. А плафон разбит. Видно, кто-нибудь из пацанов запустил камнем». «Это ужасно! Яркая лампочка без плафона. Кажется, будто тебя просвечивает насквозь, и выключателя нигде не видно. Саша, я тебя люблю. Чепуха! Я отворачиваю, чтоб свет не резал глаза. Ты просто выпила немного больше, чем следует». «И почему такой противный горький табак у этой сигареты? Отличные ведь сигареты были, Вега. Я их все время курю. Почему это так и вяжет, так и сушит во рту, будто куришь сушеный вишневый лист? Саша, я тебя люблю. Я ничего не пила сегодня, ты не думай». «Саша, скажи мне что-нибудь, почему ты отворачиваешься?» «Нет, сигареты определенно никуда не годятся. Я кое-как достаю и прикуриваю другую. Видно, вся пачка такая же. Странно, прекрасные были сигареты. Лида, иди-ка ты лучше спать. Меня нельзя любить». «Я сам себя не люблю». Она снова глубоко затягивается. «И что это за дурацкая мода пошла, чтоб такие сопливые девчонки курили?» И серый пепел сыплется ей на платье. Платье лиловое, с неглубоким вырезом на груди, узкое.